Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 31st March 2021. Today you can hear a track by Anna Niagara called Voyeum. А ведь золото тоже покрывается пылью. Мы как блеклые витрины закрытых магазинов. Я стою, курю в твоей холодной ветровке, и молчание давит в душе остановка. Ты уже не стираешь мои скупые слезы, и осколки лежат того, что было дороже. Сердца не бьются в такт, дыхание остыло, но ведь ты тоже помнишь, как это было. Мы так долго были в этом мире для двоих. Мы были созданы для нашей неземной любви. За этой ночью снова будет день чудесней снов, где мы вдвоем. Давай закончим играть в это немое кино. Я ужасно устала, и мне не все равно. Давай расставим все точки обратно над «и», и может этим спасем остатки нашей любви. Я все равно вижу свет в этом тоннеле и уповаю на то, чтобы успели, пока дымятся угли. И есть еще слезы спасти этот мир, что был всех дороже. Мы так долго этой ночью снова будет день чудесней снов, где мы вдвоем. За этой ночью снова будет день чудесней снов, где мы вдвоем. Мы так долго были в этом мире для твоих. Мы были созданы для нашей неземной любви. За этой ночью снова будет день чудесней. That was Voyeum by Anna Niagara. It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track. Every track we play is selected by a listener like you. To find out more, please visit cchits.net/FAQ. If you liked today's track, you can vote for it at cchits.net/daily/2021-0331. These votes decide whether this track will be on the weekly show and eventually if it will make it into the chart. Both of these can be found by visiting cchits.net. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.